Глава 23. Первой и, как мне казалось, самой правдоподобной версией было то, что я умерла. Умерла и попала в собственный сюрреалистичный ад, как в фильме с Робином Уильямсом, где его герой погиб и путешествовал по загробной жизни. А потом еще спасал свою жену, которая покончила жизнь самоубийством. Никак не могла вспомнить его название, но это было сейчас неважно. Где-то в прошлой жизни я крупно запорола карму, если после смерти не попала в более приятное место. Ну, или я в коме, и этот бесконечный кошмар всего лишь плод моего воображения. Да, точно. Если когда-нибудь очнусь, напишу книгу и стану известной писательницей фантастических книг. Во всех интервью буду говорить, что мне это привиделось. Но если предположить, что все это настоящее, и в последние дни меня не посещают галлюцинации, то я переходила ко второй версии — путешествием между вселенными. У меня звенело в голове и не держали ноги, поэтому на полу сидела с полчаса, не меньше, пока окончательно не убедилась, что в комнате, кроме меня и сказки, которая возилась в клетке, никого нет. Спальня была не настолько большой, чтобы спрятаться, разве что в комод или шкаф, но те забиты под завязку новым гардеробом. Я выпустила зверушку, взяла ее на руки и уселась на кровать. В голове мелькало множество мыслей, но ни одной цельной или подходящей. Я была дома, видела кресло, плед из Икеи. Касалась плафона, который когда-то сама выбрала из-за оригинального геометрического узора. Все такое далекое и такое знакомое. Светящиеся линии я вряд ли тоже забуду, даже если очень сильно захочу. А это значит, что я путешествовала между мирами? Но как? Посейдона отправили в резервации к остальным химерам. Если верить доктору, он сейчас не способен на самостоятельные прыжки по вселенным. Других химер я здесь не видела. «Сказка, твоя новая хозяйка сходит с ума», — доверительно сообщила зверушке, но та только спрыгнула на пол и принялась гоняться за собственным хвостом. «Не делаю ли я то же самое? То есть хожу по кругу?» «Нет, здесь что-то другое, что-то, что я не могу ухватить». Предательскую идею помчаться к лорд-стражу и обо всем ему рассказать я подавила в зародыше. Гордон не поверил в то, что я понимаю русала. А еще раз выслушивать от него, какая я выдумщица, и что мне показалось, увольте. Я хлопнула по покрывалу. Так, больше никаких мыслей о Гордоне. Нужно разобраться в том, что случилось. Книги. Я вскочила так резко, что сказка с испуганным визгом шарахнулась в сторону, но времени успокаивать зверушку не было, найти бы книги, которые я привезла с собой. Два увесистых тома отыскались на верхней полке гардероба. С одним я уже успела ознакомиться, поэтому взяла путешественников и раскрыла оглавление. Рождение химер, детство химер, способности химер, путешествие, вот. Пролистала до нужной страницы. Эта книга действительно отличалась от первой. Если в энциклопедии были сухие факты, украшенные картинками, то здесь глава начиналась с рассказа. Однажды Икар пришел к своей матери и спросил, почему другие химеры видели другие миры, слышали незнакомую речь, парили в чужом небе, а он не бывал дальше края долины. «Ты еще слишком мал», — ответила мать. Сначала научись летать от одного края долины к другому, и только потом засматривайся на другие миры. Чем дальше ты от дома, тем больше сил тебе понадобится. Не послушался ее Икар. Ой, что-то мне не нравится, какое имя выбрал переводчик. Он был уверен в своих силах, скользнул за пределы долин и увидел море, коснулся его крылом, подняв брызги, скользнул еще дальше и поднялся к звездам, и чуть не ослеп от их света. Он скользил между мирами, пока не устал. Так устал, что понял, пришла пора возвращаться домой. Но Икар не смог вернуться, как бы ни рвалось его сердце. Вокруг были и звезды, и море, да только не было родных сердцу зеленых долин. Обессилев и потеряв надежду на возвращение, он почти сдался. И вдруг... Я подпрыгнула от тихого стука в дверь, словно от автоматной очереди. «Мисс Беседина, леди Дрейк хочет поговорить с вами», — сообщила Кристина. «Скажи ей, что у меня болит голова». Я повысила голос, чтобы горничная меня услышала. В висках действительно продолжала слегка покалывать. «Я хочу отдохнуть, хотя бы пару часов». «Я передам», — отозвалась Кристина. А я скинула туфли и забралась с ногами на постель. Страшно хотелось узнать, что же случилось с местным икаром. И вдруг он вспомнил слова матери. «Где бы ты ни был, ты всегда найдешь дорогу в долину», — говорила она. «Нужно только прислушаться к собственному сердцу». Икар прислушался. Словно наяву увидел зеленые макушки деревьев, услышал плеск воды в знакомой речушке, почувствовал дуновение прохладного ветерка, шагнул в свой сон и оказался дома. «Фу, сказка!» — вздохнула от разочарования. Искала в книге ответ, а получила слезливую историю о том, как легко и просто вернуться домой. Видимо, в отличие от этого икара, я не могла просто взять и шагнуть в свою квартиру. Или могла. Но я ведь не химера. Судя по истории объединенных миров, людям такие способности не светили. Зверушка, услышав собственное имя, отозвалась довольным ворчанием и запрыгнула на кровать. Попробовала погрызть край фолианта, но я ее отогнала. Сказки все равно, что есть, а для меня это единственный источник знаний. Химеры могут путешествовать в любую точку в пространстве с помощью мысли, куда захотят, даже туда, где ни разу не были. Вернулась на главу пораньше и перечитала перечень химерских способностей. Путешествия между мирами, понимают любую речь, очень острый слух. Я чуть не выронила книгу из рук, так задрожали пальцы. Взлом щита. Тот странный звук, на который лорд Страж не обратил внимания. Еще удивительная способность общаться с русалом. И я пощупала собственный плафон. Патрисия что, химера? Стоп. Я отбросила книгу на покрывало и рассмеялась. Нет, мне точно пора романа писать с такой фантазией. Смех застрял в горле, я поперхнулась, кашляла до тех пор, пока на глазах не выступили слезы. Такое возможно? В моем маленьком неизвестном мире точно нет, но здесь... Сердце забилось с удвоенной силой, ладони вспотели так, что пришлось сначала потереть их о юбку, чтобы книга не выскользнула из подрагивающих рук. Что, если это действительно возможно? Попадая в другой мир, химеры меняли обличие. Что, если Патрисия каким-то образом научилась это контролировать? Да она могла вообще оказаться не мисс Утконос, за которой гонялся Гордон. Хотя нет, не сходится. В таком случае гораздо проще изменить свой облик и затеряться в толпе. Зачем отдавать свое супертело незнакомке? «Что ты такое?» — пробормотала я, прежде чем вернуться к путешественникам. После сказки о молодой химере объяснялось, как химеры с детства осваивают силы, сначала перемещаясь на маленькие расстояния, в места, которых можно коснуться взглядом, после — в места долины, в которых они часто бывали, и только затем они могли отправиться туда, где никогда не были. В пределах резервации, разумеется. Но инструкций, как это сделать, увы, к книге не прилагалось. Разве что совет матери химеры прислушаться к сердцу. Я крепко зажмурилась, вспомнила шероховатость плафона, представила свою квартиру и пожелала оказаться на знакомом диване. Даже вспоминать особо не приходилось, комната до сих пор стояла перед глазами. «Я лечу домой», прошептала я и для пущей убедительности помахала руками. Никаких провалов сквозь кровать, ни дуновения ветерка. приоткрыла глаз. Я все еще была в особняке лорда Дрейка. Что на этот раз не так? Зажмурилась снова и прислушалась к сердцу. Оно гулко билось в груди, что меня определенно радовало, и очень хотело домой. Точно хотела. Так, зайдем с другой стороны. Все началось с того, что я разозлилась, правильно? Значит, нужно разозлиться снова. Я слезла с кровати, подошла к двери и уселась на пол. На этот раз позволила себе думать о Гордоне и о том, что он меня использовал. Ничего, скоро я избавлюсь и от общества лорд-стража, и от его неопределившейся возлюбленной, и от этого мира. Помашу вам всем ручкой. Для верности я укусила себя за руку и чуть все не испортила, на глаза навернулись слезы, и разум просигналил, что продолжает сомневаться в этой затее. Платка у меня не было, но главное же довести себя до нужного состояния, поэтому я просто попрыгала на ковре, от души по нему побарабанила, в основном левой рукой, потому что правая просила пощады и нещадно пульсировала. Увы. Как бы я ни старалась выкрикивать «хочу домой» и думать о Гордоне, в серебристый поток больше не падала. Только зря себя кусала. Теперь рану на ладони сильно дергает. Вернулась к книге и принялась листать дальше. На этот раз просматривала каждую страницу по диагонали. Разве что пропускала сказки. Не до них сейчас было. Книга оказалась интересной и подробно описывала жизненный путь химер, их способности, быт, историю общения с людьми. Большую часть я уже знала, но кое-что было и новым. Например, самки рождались реже, поэтому не покидали долины Итрукка и никогда не становились стражами. Зато обладали удивительным даром лечения своих собратьев. «Исцеление, говорите?» Оно бы сейчас очень пригодилось. Попробовать, что ли?» Решила начать с малого и размотала бинты. Ранки припухли и выглядели ужасно. Без особой надежды представила, как царапины стягиваются, как моим ладоням возвращается их нормальный цвет. И боль резко утихла. Я даже подумала, что у меня просто рука онемела, но нет. От движений пальцами больше не хотелось запихнуть ее по локоть в ведерко со льдом. Нет, ранки не заживали на глазах, как это показывали в кино, но припухлость и боль потихоньку проходили, как и синяки. Подтянула рукав и увидела, что следы знакомства с дыбой испарились. На следующее утро они были, а теперь исчезли, как по волшебству. Значит, лекарская способность входит в базовую комплектацию. Ура! Я нахмурилась. К сожалению, вернуться домой она мне не поможет, поэтому пришлось продолжить поиски в книге. Помощником лорд-стражей был посвящен целый параграф, который я сначала пропустила из вредности. Не хотела ничего знать про Гордона и ему подобных, но потом любопытство все же пересилило. Особенно меня интересовал вопрос, почему все так удивлялись, что Гордон назвал меня своей невестой, и упирали именно на его желание стать лорд-стражем. Целибат они, что ли, принимали, поступая на службу, как священники? Оказалось, что все дело в ужасном обряде, связывающем человека и химеру. Под кожу обоим вживляли специальные артефакты, с помощью которых они могли чувствовать друг друга на расстоянии, и с тех пор должны были обязаны друг друга защищать. Потому что... со смертью одного заканчивалась и жизнь другого. По спине пробежал холодок. То есть, если бы Тобиас погиб, Посейдон отправился бы за ним? И наоборот. Какой ужас! Лорд-стражем может стать лишь холостой мужчина, которому не нужно отвлекаться на свою семью и который согласен посвятить жизнь закону и правопорядку. Стоило полицейскому произнести брачные клятвы, как артефакт доставали, химеру отбирали, а его самого лишали должности. Поэтому Гордон не мог жениться. Это означало, что он отказывается и от своего призвания, и от Посейдона. Пожалуй, что-то в этих жестоких правилах было. Ведь вместо спасения Химеры и заботы об исключительном напарнике, лорд-страж может броситься прикрывать от взрыва детей или жену, как спас меня прошлой ночью. Хотя логичнее было бы помочь Посейдону, ведь так? Я глубоко вздохнула, совсем не о том думаю. Конечно, можно попробовать перемещаться по комнате силы и мысли, как это делали маленькие химеры, но как? Как это вообще делается? Патрисия умела наверняка, а вот я, сколько ни пыталась представить себя в другом месте, ничего не получается. Мне нужен совет. Лорд-страж многое знает о химерах, но должен быть кто-то, кто знает больше. Например, тот, кто долго изучал их и даже написал про них книгу. Без особой надежды раскрыла оглавление, отыскала биографию ученого. И тут мое сердце застучало быстро-быстро. На момент выхода книги мистер Клайс был жив. Об этом говорила фраза «родился» в 903 году. 903 год мне ни о чем не говорил, о местном летоисчислении прочитать я не удосужилась, за что теперь ругала себя последними словами. Но книга не тянула на древний трактат, скорее была потрепанной и много раз перечитанной, чем старинной. Каковы шансы, что автор путешественников жив? 1 на 1 000 000. А каковы шансы, что Гордон отправит меня домой? И того меньше. После длинного списка достижений ученого сообщалось, что Артур Клайс сейчас преподает в Имперском университете на кафедре химероведения в Конвилле. Перечитала еще раз, отказываясь верить собственной удаче. До профессора Клайза было рукой подать. Ну, не совсем близко, потому что я понятия не имела, где находится этот университет, но, по крайней мере, мы с ним в одном городе. В одном огромном городе, построенном одновременно в трех мирах. Мне нужна справочная. Запихнула книгу под подушку и осторожно открыла двери. Охрану ко мне не приставили, это уже хорошо. Даже Кристины поблизости не наблюдалось. Я точно помнила старинный квадратный телефон на столе Александра. Массивный, с тяжеленной бронзовой трубкой и ручкой посередине, больше напоминающей кнопку поджига на плите. А значит, работает иначе. Конечно. Дрейки богатые, у них наверняка не один телефон, и вообще можно спросить услуг. Нет, нельзя. Слуги спросят в ответ, куда я звоню, и через 5 минут весь дом узнает о моей просьбе. Стану шататься по этажам в поисках — та же радость. А кабинет Александра за углом. Сделаю все быстро и вернусь. Никто не узнает. По спине струился пот, пульс бился в висках, отсчитывая мои шаги. Я не знала, чего боюсь больше — того, что Александр окажется в кабинете, или того, что он ушел, но запер дверь. И у меня ничего не получится. Перед толстой двустворчатой дверью замерла, собираясь с духом. План был такой. Стучу. Если мне отвечают, говорю, что заблудилась. Мне не ответили даже с третьего раза, поэтому я повернула ручку и вошла. Днем светильники были выключены, а солнечному свету не позволяли проникать в комнату толстые портьеры, из-за чего кабинет напоминал кротовую нору. Я выдохнула. Осторожно притворила дверь, быстро подошла к столу и присела на краешек кресла. Счет пошел на минуты. С телефоном пришлось разбираться с помощью метода тыка. Метод сработал. Стоило взять трубку и провернуть ручку, что-то загудело, щелкнуло, и хорошо поставленный женский голос поинтересовался, куда я звоню. «Мне нужен Имперский университет». Я вся взмокла, словно искупалась в фонтане, но все-таки смогла объяснить, куда хочу дозвониться. Телефонистка попросила подождать, и пришлось слушать тихое гудение в трубке. Интересно, его слышу я или химера? И как это вообще работает? В трубке снова щелкнуло. «Имперский университет, кафедра химероведения», — пропищала секретарь. «Добрый день. Я могу поговорить с профессором Артуром Клайзом?» Надеюсь, она не скажет, что Артур Клайс умер. Или что профессор у них больше не работает. Или работает, но сейчас отправился в 10-летнюю экспедицию по изучению химер. «Да, конечно, по какому вопросу?» Я даже подскочила и едва не взвизгнула от радости. «Мисс!» «Да, я здесь!» Мой взгляд блуждал по столу. Пенал, стопка чистых листов бумаги, блокнот для записей, сложенная газета. Идея пришла ко мне как откровение. «Я журналист Convils News и хотела бы побеседовать о его книге». Оставалось скрестить пальцы и надеяться, что эмансипация добралась и до этого мира, и что у них есть женщины-журналисты. «Как мне вас представить?» «Фух!» «Скажите, что ему звонит Юль...» Я запнулась. «Так обойдемся без настоящих имен. Джулия Гордон». «Сейчас я вас соединю». Я схватила ручку и стала крутить ею по столу, то и дело поглядывая на дверь. Одним ухом прислушивалась к шуршанию в трубке, другим не слышно ли шагов Александра. Конечно, он мог оставаться у Тобиаса или вообще уехать по делам, но я и так исчерпала запас удачи. Он весь ушел на Артура Клайза. «Профессор Клайз, слушаю вас». Если у секретаря был очень высокий голос, то у Артура низкий, басовитый. Не удивлюсь, если он курит. «Здравствуйте, я Джулия Гордон из газеты Convils News. Я работаю над статьей о роли химер, которую они занимают в нашем обществе, и ваша книга — это нечто. Она помогла мне по-новому взглянуть на тех, кто живет рядом и в то же время разительно отличается от людей». Мне даже не пришлось изображать восторг. Я влюбилась в химер даже раньше, чем прочитала его книгу. Артур Клайз тихо рассмеялся. «Благодарю вас». «Мы можем встретиться? Хочу получить ваш автограф». «Только автограф?» Как ни пыталась я уловить в его вопросе подозрительность, не получалось. «Раскусили», — рассмеялась в ответ. «Еще хочу задать пару вопросов. Небольшое интервью для нашей газеты». «Например, если вдруг узнала, что ты химера, как дальше жить?» Естественно, я не собиралась ему об этом рассказывать, по крайней мере, по телефону. «С радостью на них отвечу, мисс Гордон. Во второй половине дня я читаю лекции, после допоздна на кафедре занимаюсь бумажной работой. Вы можете приехать в любой день после обеда. Думаю, я смогу уделить вам время». «Сегодня подойдет», — выпалила я и напоследок попросила. «Дождетесь меня?» Артур Клайз пообещал подождать, и мы попрощались. Я повесила трубку, аккуратно вернула ручку перо Александра на место. И больше не улыбалась. О встрече с профессором Клайзом я договорилась. Осталось узнать, где этот имперский университет, а главное, как туда добраться сегодня. Я снова потянулась к телефону. «Узнаю все у телефонистки». Потянулась и замерла. За дверью раздались шаги и голоса.